Послесловие автора. Мне кажется, было несколько точек, где я хотел закончить непригодного для Академии Владыки Демонов. Первая – арка Великого Духа. Вторая – арка Лазурных Небес Богов. И финальная – следующий том. Оглядываясь назад, меня посещали самые разные мысли касательно того, не слишком ли я затягиваю, или наоборот, такой объем в самый раз, но я думаю, финальный том будет соответствовать духу серии, так что я буду выкладываться на полный до самого конца. Ну что ж, господин Йосинори Сидзума в очередной раз нарисовал изумительные иллюстрации. Я всегда с нетерпением жду встречи с персонажами из моей головы в их итоговой форме, превосходящей мое воображение. Огромное вам спасибо за это. Также в очередной раз не могу не отметить большой вклад своего редактора, госпожу Исиоку, за что ей очень благодарен. Наконец, я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто прочитал эту книгу. До конца непригодного осталась всего одна книга, и я приложу все свои усилия, чтобы вы до самого конца получили удовольствие от прочтения, так что рассчитываю впредь на вашу поддержку. 12 сентября 2024 года. Сю. Читал. Адреналин.